Глава 17. Выморочное имущество вам подавай. Уважаемый Тристан, отвечать на вопли взъерошенного толстячка взялась Ксения Пожарская. Так вот, этот господин, невестушка прямо указала на меня. Тут девушка чуть запнулась, не зная, как правильно представить незнакомца со столь ужасной внешностью. Да-да, вот этот господин во всем замечает Феликса Игоревича. Она уклонилась от моего представления. Мне не осталось ничего иного, кроме как немедля предстать пред очами своего толстенького слуги, уже пребывающего в критическом эмоциональном напряжении, точнее, находящегося в стрессовом состоянии от пока неведомых нам проблем. Благо, что черная сеточка маскировки моей новой мантии все еще прикрывает лицо, а иначе... Да, а иначе я бы уже вывел доброго человечка из нормальной и адекватной психической вменяемости. «Тама, Барри!» Тристан махнул себе за спину куда-то по направлению нижней террасы. «Там, господа нехорошие, хотят сделать выморочным имущество моего господина!» — выпалил толстячок и из-за своего бессилия схватился руками за голову. «Так, Барри, как же так-то?» Он поднял на нас заплаканные глаза, отражая мольбу о помощи. «А я все молчу, как вы, господа, и наказывали!» — продолжились его причитания. «Молчу я!» Акирыба, да и не рассказываю горем супостатам треклятым до чужого добра жадных, что так, мол, и так. Видел я своего господина Феликса, живехонького, да в добром здравии, в аккурат после гибели в лабиринте потерянных душ. Его ж мертвое это тело все видали, когда отыскали и передали вам для положенного предания огненному ритуалу. Он не удержался и всхлипнул в конце монолога, наполненного искренним отчаянием и безысходностью. Я проникся к бедняге и поостерегся сразу задавать вопросы Тристану, прекрасно помня о недавней реакции господ магов на изменения в своем голосе. И, конечно же, приняв во внимание весьма плачевное состояние подломленного духа слуги. Руководствуясь очевидными фактами, я кивком указал на вход в отчину господина Марка, тем самым подав намек и Алиму, и своим друзьям командировочным о неуместности продолжения животрепещущего разговора на виду у многочисленных ротозеев из числа горожан, и не только. Ведь доподлинно неизвестно количество соглядатаев, нанятых элитной верхушкой из аристократической богемы Верхнего Ляпина и несущих здесь постоянный дозор. Действительно, господа и дамы, наша особая агентша Ксения моментально распознала суть проблемы и правильно сориентировалась в сложившейся ситуации. Чего мы у порога-то топчемся? Пройдемте скорее внутрь, нечего соглядатаев до слухачей радовать. Моя строгая невеста пригласила всех следовать за собой и резко дернула ручку двери постоялого дома или двора. Я до сих пор так и не выучил, как правильно называются фешенебельные отели в этом параллельном мире или в перпендикулярном, что не имеет какой-либо значимой разницы. Бабах! Хресь! Бум-бум-ц! Ой-ой! В наши ноги! Буквально рухнул испуганный хозяин, который, следуя логике, успел таки взяться за ручку с другой стороны двери. А может, господин Марк давно так стоит, грея уши через дверное полотно и не рискуя перебивать наши интересные диалоги. «Ой, господа!» — ательер поднял голову над дорожной брусчаткой, начиная вставать. «А я тут все гадаю, что за дорогие гости пожаловали?» — замямлил пройдоха, но не столь убедительно, как ему самому кажется. — протянул он, оценив количество предполагаемых постояльцев. — Господа, госпожи, прикажете готовить апартаменты? Марк в раз изменил настроение на отличное, почуяв немалую прибыль. Радушный хозяин даже про ушибы колени забыл, полученные в результате падения. «Разумеется, готовить!» Рафаэль подключился к общению. «И самое лучшее — на этаже с номерами, ранее зарезервированными господином Феликсом, ныне отсутствующим», — строго добавил Варлот, заставив хозяина в раз подобраться и закивать. «Тебе все ясно?» — добавил он грозно, проходя мимо почти не дышащего господина Марка. «И как вы прикажете, как прикажете, господа!» Владелец постоялого дома тут же раскланялся. Марк щелкнул пальцами и призывно замахал в сторону ресепшена, призывая администратора принять активное участие в размещении дорогих и почтенных гостей. Я переступил порог гостиничного комплекса, следуя по пятам за Пожарской и стараясь не смотреть на хозяина и работников служек во избежание всяческих неудобных казусов. Но люди меня увидели и враз оценили, предсказуемо вытянувшись в струнку. Остальные члены увеличенной группы залегендированных магов-вольников с запада принялись не спеша покидать свои седла и передавать уставших лошадок в руки заботливых конюхов, при этом не забывая одаривать сердобольных мелкими денежками. А уже после сдачи своего конного транспорта господа с дамами начали проходить в атриум постоялого дома, кстати, уже в достаточной мере знакомого некоторым из числа прибывших магов-вольников. «Да, кстати, господин Марк, если не ошибаюсь», — хозяин обратился, проходящий мимо Колчак. «Да, да, господин, он самый». Хозяин поклонился и подобострастно уставился на поручика Черепа. «Ага. Нам с господами понадобится просторное и надежное помещение, исключающее появление посторонних ушей». Александр четко, как и любой другой бравый вояка, обозначил желаемое, без труда предугадав скорое совещание по поводу причитаний Тристана Алима. «На втором и на третьем этаже есть пара подходящих вам мест, уважаемый господин». Хозяин поспешил с положительным ответом. «И я же правильно понимаю требования господина Темного Варлода?» Он кинул взгляд в сторону Рафаэля, ожидающего у стойки свой ключ от выделенных апартаментов. «Я по поводу полной аренды всего третьего этажа нашего постоялого дома». Господин Марк внес важные, на его взгляд, уточнения, вкрадчиво лилейным голосом. «И свежие коровья крака будут доставлены по вашему первому требованию в любом количестве и с коровью». Этим дополнением хозяин немного сбил с толку поручика Колчака, не понимающего, да и не видящего какой-либо маломальски логической связи, проведенной между остановкой на постой и свежим мясом коров. «Да, в целом все правильно, как я считаю, ведь для любого предпринимателя важен хороший доход. А тут внезапно случился небывалый наплыв далеко небесующих аристократов. И это ли невесомый повод для проявления небывалой любезности, как и предупредительности любых желаний, уважаемых господ? Повод еще какой! Однако, возвращаясь к коровьим ногам, самообладание присущего вольно-наемному боевому магу поручику Черепу не занимать, посему он ни капельки не смутился. «Да-да, уважаемый господин Марк, за мясо вам отдельное спасибо». Александр счел благоразумным не углубляться в коровью тематику, резонно предполагая, что чего-то не знает о новых соратниках, уже тут бывавших. «Сообщите господину...» Здесь он осекся, так как хотел изначально назвать мое имя, но вовремя передумал. «Вот тому господину...» Он указал кивком на меня. «Сэру Рафаэлю, Самарглу и мне, о готовности помещения. Он не стал заморачиваться и назвал нескольких человек из числа моей захребетной группировки. Правильно. Все остальные сами подтянутся, не дожидаясь особого приглашения. «Все будет исполнено и с превеликим чанием», — твердо заверил его хозяин гостиницы и перевел взгляд на меня, стоящего чуть подаль в тени прикрытой тяжелой портьеры окна гостиничного холла. Я специально избрал это место, дабы не нагонять на людей лишние жути своей специфической внешностью, очень-очень темного мага, даже черного. Господин Марк пристально посмотрел на меня, враз поперхнулся и лишь только кивнул в знак понимания указания черепа. Хозяин спешно отвел свой испуганный взгляд, полный душевного трепета и необъяснимого чувства страха, возникших перед возможной опасностью, исходящей от мрачного незнакомца. Да я его и не осуждаю, а понимаю, мысленно ставя себя на его место. «Да, любезнейший, и вот еще что», — череп продолжил раздавать указания. «Этого господина следует разместить в апартаментах отсутствующего Феликса Игоревича. Он отдал правильное распоряжение, и именно такое, какое я и ожидал». «Как прикажете, господин?» — благоразумно не стал противиться Марк. «Все, все сделаю, как прикажете». Поручик Череп демонстративно поправил свое статусное вооружение и взял поданный ключ от апартаментов. Сочтя первоочередную задачу исполненной, Александр Колчак отправился вверх по лестнице на наш родной третий этаж вместе с соседом, со своим другом и сослуживцем Макаром по прозвищу Лауреат. Вселение прошло без эксцессов, а через некоторое время на пороге моих апартаментов появился господин Марк. Я даже не успел по душам пообщаться с серым рогатым по поводу их прикола с моим охренительно незаметнейшим мороком. Вообще никто внимания не обратил, если говорить с абсолютным сарказмом. «Господа, все готово. Вам налево по коридору до конца», — коротко доложил хозяин и благоразумно ретировался. «Пойдем?» Я подвел итог скоротечного визита хозяина и накинул капюшон на голову. «Хорошо еще, что не выросли острые рога, как у тебя», — буркнул я демону, не пытаясь скрывать свое недовольство. «Давай, стучи копытами, куда велено!» Я смело подтолкнул обалдевшего серого. «И не зыркай на меня своими огнями в зрачках, должничок, мать его нафиг!» Таким образом я прямо напомнился Марглу о своем весомом участии в его вызволении из вечного заточения. «Феликс, а я и не думал серчать на тебя! Он как-то быстренько сдался, пропустив мимо конкретный наезд с моей стороны. Ну и все, пошли уже. Я вновь отразил в тоне крайнюю степень праведного недовольства, вызванного получившимся результатом своей маскировки. Этот вопрос о чем-то неправильном задел границы сознания, но я его отложил на потом, исходя из того, что сейчас не совсем подходящее время для старта серьезных разборок. Первым делом необходимо выслушать Тристана Алима и побыстрее разобраться с проблемой своего имущества. Какие каверзы местные аристократы заморачивают или выморачивают, я так и не понял из прозвучавшего сумбура. «Господа, дамы», я приветствовал друзей с сдержанным поклоном, как только пересек порог выделенного под собрание зала. Подумал просто, что доля благородного официоза и положенных аристократических манер не окажется неуместной на спонтанном собрании. Друзья среагировали ответными поклонами, а Тристан опять побледнел. Но его немедленно поддержали Ксения и Скарлетт, ободряюще приобняв добродушного толстячка, и он успокоился. Может, скажем ему, кто я на самом деле? Я решил прекратить панику у слуги, случающуюся при каждом моем появлении в его поле зрения. Смею заметить вам, дорогие друзья, он умеет держать язык за зубами. Даже не раскололся о моем добром здравии. Момент сложной жизненной ситуации. Я добавил веских аргументов в пользу раскрытия своего инкогнито. Тристан, перед тобой твой господин, Феликс Игоревич, великий князь Рюрик. Высочество Иван опередил всех, как принятым решением, так и его исполнением. Мой слуга округлил глаза и чуть прямехонько в обморок не отправился. Благо, что бдительные дамы вовремя просекли этот момент и не позволили случиться сей неприятности. Они что-то там зашептали Тристану Алиму, причем в оба уха, и уговорами с заверениями правды о моем преображении вернули такие толстячка из аморфного состояния более-менее адекватное. Вот и славно! Я с искренним облегчением среагировал на столь благополучную развязку. Ну а теперь, мой верный Тристан, поведай-ка нам, что за заморочи намечаются. Я повернул разговор сразу к делу, намереваясь выслушать суть возникшей проблемы из уст толстячка. Только не торопясь и без дополнительных красок, предупредил я слугу, желая не распыляться на проявление излишних эмоций и чувств. Тристан поднялся со стула и сконцентрировался перед началом доклада. Я, к примеру, до этого момента не видел его настолько серьезным и собранным. «Молодец, толстячок!» Он предсказуемо закашлялся как из-за нешуточного напряжения, так и от повышенного внимания к себе со стороны знатных дам и господ. «А можно мне водички?» — робко произнес мой слуга, не обращаясь ни к кому конкретно. «Да-да, конечно!» — поспешил я с ответом на его просьбу, опередив заботливых Скарлетт и Ксению. Я самолично выполнил желание слуги, проявив положенную заботу о своем человеке, чем заслужил взгляды одобрения от новых и старых друзей и сотоварищей. «Итак, ты станал им?» Я вновь обратился к успокоившемуся толстячку, ставя опустевшую чашку на столик. «Так что там с имуществом?» Я озвучил основной вводный вопрос, усаживаясь обратно на стул. Все приготовились внимательно слушать жуткую историю, если судить по паническим причитаниям Алима в момент нашего прибытия к гостинице. «Так, барин, все-все, чего вашего имеется, хотят выморочным сделать». Тристан Алим развел руками и захлопал глазами, мол, «А разве этого недостаточно для полноты моего понимания конкретной беды?» Прозвучавшее пояснение не сделало мою жизнь легче. Я нифига не понял, в отличие от остальных членов нашего внушительного коллектива. Прямо конфуз. Все поняли, а я глуповато моргать должен. Исходя из неоспоримого факта отсутствия нужных познаний о имуществах, да и вообще еще много о чем, я решил тупенько спросить у товарищей, что же это такое, мать его. Кто-нибудь из присутствующих объяснит мне, что это все означает? Прозвучал мой вопрос очень громогласно и жестко, так как я все еще маскируюсь под лично наведенным мороком темных. Народ аж затих от такого пардона. «Феликс, ну как же?» — на выручку подоспела Полина, но не смогла скрыть неподдельного удивления моей темноте. «Ведь это все знают!» Она недоуменно пожала плечами, изобразив соответствующее выражение на вытянувшемся лице. «А что ты увидела тут удивительного? Зачастую случается так, что некоторые элементарные вещи даже люди в годах не все знают». Нетерпеливо высказался я, начав страшно раздражаться. «Расшифруй же, наконец, и для меня, очевидно, всем вам угрозы. Полина, будь ласкова. Или я вас уговаривать должен, а?» Я неосознанно повысил свой голос. С последней фразой я отметил легкий испуг у товарищей магов. Внутренне, конечно же, на уровне подсознания. Ну а изюминкой моего голосового воздействия на окружение стали вспорхнувшие птицы, до этого мирно сидящие на подоконниках. Да, видать, ей впрямь страшен в данной ипостаси черного мага. Хотя и нет у меня четкого определения, как я правильно называюсь, варлодом, магистром, черным вольником или же как-то еще. Хорошо, хорошо. Полина выставила вперед открытые ладони, идущие на попятную. Выморочное имущество — это такая категория наследуемого имущества, на которое в силу определенных обстоятельств не могут претендовать наследники умершего. Например, по банальной причине отсутствия таковых. Одиозная графиня соблаговолила таки дать мне исчерпывающее пояснение. Как в твоем случае, у тебя же нету родных. Она даже привстала со стула ближе к завершению моего ликбеза. Охренеть! Вот дела. А Потемкина абсолютно права, говоря о моем одиночестве. Блин! Нужно скорее узаконить свои отношения с Ксенией. О чем я сейчас вообще думаю? Надо срочно решать вопрос с легальным отъемом своей собственности. Узнать бы конкретно, кем именно из господ Верхнего Ляпина инициировано это мероприятие. Господа, я решительно поднялся со стула, твердо взяв себя в руки. Дамы, я одарил всех присутствующих проникновенным взглядом, да нельзя ответственного и уравновешенного человека, как я сам про себя думаю. Расходимся отдыхать. Нам предстоит выполнить великое множество важных и неотложных дел. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует...